Здорово! Как научить, не поучая, от догм уйти не отвергая, в колесах спиц не замечая и не упасть, дойдя до края? Вопросов масса, но опять не сразу ищутся ответы. Однако здорово влиять на своей жизни пируэты. 25 апреля 2021 года.